Глава 12. «Пацаны!» Я обвел внимательным взглядом своих парней, тучно толпящихся возле ворот Колоска. Что такое молодежь, когда она пребывает в крайне возбужденном состоянии, рассказывать, полагаю, не нужно. Поэтому я не стал нисколечко удивляться, когда мои парни начали предлагать найти, выщемить и наказать у майнавших каратистов. Краснян вовсе на серьезных щах вещал о надобности козлов на счетчик поставить, раз такое дело. В общем, перевозбудились парни малость. Но было ведь отчего. Моя задача как тренера немного утихомирить своих бойцов. Лучше пусть такую же страсть на футбольном поле показывают. Но поблагодарить парней я просто обязан. Спасибо вам большое, что подключились и помогли решить конфликт, который у меня не вышло решить цивилизованным способом. Продолжил я просветительскую лекцию. Однако личная просьба, давайте не будем уподобляться этим горе-каратистам. Мы футболисты, и свои силы должны показывать на футбольном поле. Так мы, Иван Сергеевич, можем не только на футбольном поле, но и за его пределами, заявил Краснян, который до сих пор тискал в руках свое оружие. Я нисколько не сомневаюсь, что можете. В тебе, Миша, так тем более. Но давайте помнить, что у нас на носу игры, поэтому сдаем инвентарь и расходимся. Завтрашнюю тренировку никто не отменял. Я начал обходить футболистов и забирать у них черенки от лопат, ножки стульев и прочее. Все, на сегодня казаки-разбойники закончились. Пацаны начали расходиться. Олегов в их числе. Понятное дело, что Маузер, пусть и игрушечный, я не мог обойти стороной. И, не отходя от кассы, провел профилактический разговор с Олеговым. «Погоди, разговор есть». Я подозвал Пашу к себе. «Слушаю, Иван Сергеевич». «Паша, я, конечно, тебе благодарен безумно за то, что ты за меня вступился как за тренера. Но вот скажи, ты идиот или таковым прикидываешься?» — строго спросил я. Олегов, конечно, пацан сообразительный. Как лихо заглушил конфликт, который мог перейти в мордобой на раз-два. И тогда плакали бы наши соревнования. Но, во-первых, мы понятия не имели, насколько были вооружены каратисты, и у любого из них мог, если и не огнестрел, найтись, то травмат. Колени прострелить много ума не надо. А появление пистолета у Олегова могло легко спровоцировать народ на ответные меры. Во-вторых, не стоит забывать, что хахаль у Ленки не простой, а золотой. В прямом смысле этого слова. Икшается он с ментами, а это значит, что, разочаровавшись во внепроцессуальных мерах, хахаль может вполне нажаловаться в ментовку и приедет в Колосок маски-шоу. Найти они ничего не найдут, зато нервы пацанам им не потреплют, заставят отдохнуть лицом в пол уж точно. Что будет с Ленкой и Оксаной Вадимовной после такого времяпрепровождения, это вообще отдельный разговор. Ничего хорошего уж точно. А про то, что если ты пистолет достаешь, то будь готов к двум сценариям, я уже говорил. Либо стреляй, либо береги одно место, в которое тебе пистолет обязательно засунут, раз ты его вытащил. Чего сразу идиот-то, Иван Сергеевич? Олегов заржал, как конь. Нормально же все, отбились от козлов. То, что у тебя условка, очень может даже превратиться в реальный срок. Об этом ты не думал? Стрелок, блин, ворошиловский. Сейчас ментам заяву накатают эти каратисты недоделанные. И что тогда прикажешь делать? Тогда придется отдать им игрушечный ствол. Паша пожал плечами. Я же не виноват, что они в рассыпную. А я им хотел показать, какая у меня игрушка есть. Где ты ее вообще взял? Не думал, что в твоем возрасте такими вещами еще увлекаются. Да, Костян малой из интерната сунул, когда прощались. Он привязался ко мне малолетка, как к старшему брату относился, пояснил Олегов. «Не выбрасывать же, малой как от сердца оторвал». «Ладно, ствол игрушечный, шуруй давай на боковую». Я хлопнул футболиста по плечу и руку протянул. «Спасибо тебе, я всерьез думал, что в следующий раз мы в реанимации повидаемся». «Вообще не вопрос, Иван Сергеевич, если где еще какие проблемы будут, дайте знать». Паша руку мне крепко пожал в ответ. Конечно, справедливости ради в конфликте он не столько за меня впрягался, сколько свой конфликт с хахалем Ленки Пупса хотел урегулировать. Но все же. Пацаны, все еще дико возбужденные, наконец отправились в административный корпус. Я остался один на один с Ленкой, которая заметно потухла. Так всегда бывает, когда после выплеска адреналина начинается упадок сил, да и перенервничала Пупс знатно. Считай, что впервые дала отпор своему хахалю. Заодно в лицо всю этому недоделку высказала. Я решил забыть о всех наших разногласиях и подошел к Ленке первой. Девушка стояла, обняв себе за плечи, и смотрела вдоль дороги, по которой уехали девятки. «Елена Анатольевна, вы как?» Глупый совершенно вопрос, знаю, но с чего-то же следовало начинать разговор. Я аккуратно коснулся ее плеча. Она не услышала моих слов, но когда я до нее дотронулся, вздрогнула. «Обидно так», — прошептала она. «Мы ведь с ним уже о свадьбе говорили, а теперь...» По щеке пупса скатилась слеза, и она решила излить мне душу. Рассказала о том, что она знает своего несостоявшегося жениха со школы. Они начали встречаться в старших классах, потом она ждала, когда он отслужит в армии, вернется. Сама долгих 2 года хранила верность и писала ему в часть письма. А когда он вернулся, то изменил в первый же день. «Представляете, Иван Сергеевич, он всегда мне говорил, что дождется свадьбы, а сам изменил в первый же день после дембеля». «Вы никогда с ним сексом не занимались, Елена Анатольевна?» Уже задав этот вопрос, я смекнул, что все же не стоило его спрашивать. Нравы, конечно, в конце 80-х серьезно изменились, и теперь постулат в СССР «секса нет» отошел на второй план. Но, несмотря на это, все еще находились девушки, для которых было важно сохранить целомудрие до брачного венца. Ленка как раз такая была, что меня немало удивило, учитывая ее крайне сексапильный внешний вид. Другой вопрос, как ее хахаль все это время терпел. И хочется сказать, что сама виновата дура, да не надо. Раз согласился кавалер на такие жесткие условия, то за базар, как говорится, надо отвечать. Лена, услышав мой вопрос, смутилась, покраснела. Я думал, что она мне пощечину в ответ влепит. Но она только опустила подбородок и смущенно сказала. «Не занимались, Иван Сергеевич. Это я дура была. Вы тоже считаете, что надо было?» «Идите сюда». Я приобнял ее за плечи, понимая, что если не успокоить девушку, то она разрыдается. Она охотно подошла ко мне. «Вы никакая не дура, таких, как вы, еще поискать следует. Если бы я искал себе жену, то хотел бы, чтобы она была похожа на вас. Потому как она напряглась, мне показалось, что она попытается вывернуться. Но через мгновение пупс расслабилась, взглянула мне в глаза. «Спасибо, Иван Сергеевич». Она приподнялась на цыпочки и чмокнула меня в щеку. Последующую ночь спалось просто шикарно. Впервые за то время, как я оказался в колоске, я не слышал ни криков, ни топота, ни песен сектора газа. Пацаны устали, спали убитые, как хорьки. Ей-богу, как дети, чтобы их успокоить, надо вымотать. Придя в номер, я разделся, побросав вещи куда попало, и завалился на кровать в позе морской звезды. А через минуту уже храпел, проспав без задних ног и ни разу не проснувшись и даже не шевельнувшись. Ну а на рассвете меня поднял будильник, который ненавязчиво напомнил, что разборки с хахалями — это хорошо, но и забывать о том, что впереди у нас турнир, тоже не стоит. В 5:30 утра я занимался тем, что впервые устроил себе тренировку с нагрузками. Хотя полноценной тренировкой для этого тела, после изматывающих занятий у Константина Павловича в «Спартаке», мою нагрузку было назвать нельзя. Так, побегал, попрыгал, походил гусиным шагом кружок вокруг поля и был таков. Позволил я это потому, что нога вчера первый день перестала болеть. По крайней мере, укладываясь спать, я совершенно забыл о том, что надо принять обезболивающие. И ничего ведь, поспал. Закончил тренировку тем, что несколько раз ударил поворотом. Прицел, к сожалению, сбился, но после такой травмы и не могло быть иначе. Поэтому маленькие победы не могли не радовать. Я был все еще молодой мужик, чувствовал к себе интерес со стороны противоположного пола. И хотелось этот интерес как-то оправдывать, не всю же жизнь ходить похрамывая. Ну и на поле хотелось еще выйти. Пусть в матче ветеранов или с теми же пацанами мячик на тренировке погонять, но выйти. Закончив, пошел парней своих будить и так на полчаса дольше дал выспаться. Настроение было хорошее, поэтому и решил самую малость поюморить. И перед тем, как на второй этаж подняться, заглянул на кухню, где честно скоммуниздил 2 крышки от кастрюль. Зашел к дрыхнувшим парням, встал посередине комнаты и со всей силы ударил крышками друг от друга и запел. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» Я продолжал лупасить крышками. «Иван Сергеевич, прекратите!» Парни начали головы в подушке прятать и укрываться одеялом с головой. «Дайте еще полчасика поспать!» «Вы время видели?» Я отложил крышки от кастрюлей, ну и сказал пацанам, что без того дал им поспать подольше. Но перенести тренировку или сдвинуть по времени не выйдет. Мало того, что любые тренировки хороши только тогда, когда имеют регулярную основу, так еще я озвучил, что, не дождавшись завтрака, поеду осматривать место, где будут проходить соревнования между командами летних лагерей. «Поэтому поднимаемся, моя хорошая, и идем тренироваться. Завтра у нас первая игра по плану», — заявил я. Заслышав об игре и о том, чем я планирую заняться сразу после тренировки, парни начали подыматься. Даже не так, с кровати вскочили и ломанулись умываться. Ровно через 10 минут, пока я ходил крышки от кастрюль в столовую относил, высыпали на футбольное поле. К моему приходу в шеренгу построились и были готовы отдавать всех себя сегодняшнему занятию. Сегодня я решил отработать позиционный переход от защиты в нападение. Прежде всего, ввод мяча в игру от вратаря. Для парней была известна моя приверженность к контролю мяча, поэтому будет проще. Одно дело, когда игроки не знакомы с требованиями тренера, а совсем другое, когда знают, что у них с тренером одна философия. А контроль мяча парни любили. Верным и наиболее эффективным я считал ввод мяча от вратаря через низкую передачу в ноги, неважно при этом руками или ногами. Я понимал, что если правильно отработать такой выход, то с высокой долей вероятности команда получит искомый контроль мяча в центре поля, ну и минимизирует возможность контратаки, которая всегда имеет место быть, если вводишь мяч высокой длинной передачей в район центрального круга. Последний, кстати, тоже эффективный инструмент. И колхозники во вчерашнем матче вполне наглядно показали, что при должном подборе исполнителей высокие передачи в зоны отлично работают. Но в случае с моими парнями такая практика ни к чему не приведет. Высокие передачи к центральному кругу, а подчас и наполовину поля соперника – это как лотерейный билет. И они значительно увеличивают процент игрового брака и сказываются на контроле мяча. Ну и главное, почему я от такого инструмента отказывался. Высокие передачи не способствуют позиционной игре. Совсем. Вариаций на тему, куда подавать мяч вратарю, существовало множество. Но я исходил из того, что моих центральных защитников весь матч будут напрягать форварда соперника, пытаясь растаскать оборону и притупить бдительность. При таком раскладе играть вратарю следует через фланговых защитников, в зависимости от того, кто из них свободен для принятия передач. Я не исключал, что соперник может играть с нападающим, который будет смещаться на фланг, где будет напрягать уже флангового защитника. Однако даже при таком раскладе один фланг останется открыт. Именно туда последует передача. Чтобы не объяснять пацанам задумку на пальцах, я, как и делал раньше, расчертил на земле тактическую схему. «Слушаем внимательно, молодежь. Завтра будем реализовывать схему. Это ты, травный». Я ткнул в кружок, написал палкой-копалкой букву «В» над ним. Ну и по схеме наглядно рассказал, показывая стрелочками, как должна производиться атака. От вратаря передача поступает в ноги защитнику на фланг, желательно на ход, чтобы не терять драгоценные секунды и не давать сопернику среагировать. Далее задача — доставить мяч с фланга опорному защитнику в район центрального круга. Но теперь не на ход, а чисто в ноги играем. Я провел стрелочку, смотря на Олегова, который был крепким игроком основы на этой позиции. Для этого наши форварды должны быть заняты прессингом центральных защитников и полузащитников соперника. «Миша, я для кого говорю?» Краснян стоял и зевал в полный рот. «Слышу, все слышу, прессингом!» Откликнулся он, подавив очередной зевок. «Ты, Корнев, тоже создаешь видимость прессинга и маячишь неподалеку от штрафной. Но как только мяч с фланга будет на опорного загружен, делаешь рывок и открываешься. Понятно?» «Понятно, тренер», — закивал Корнев. «Не раньше рывок делаешь, иначе за тобой вяжутся обязательно». Я начал дальше стрелочки чертить, комментируя развитие событий после получения мяча Корневым. «Перед тобой три варианта. Фланги. Я отвел две стрелочки на левый и правый фланги. Проникающая передача на Красняна, если ему удастся протиснуться между двух центральных защитников. и, наконец, тот вариант, который мы будем играть. Я пунктирной линией обозначил передвижение Олегова. Задача моего номинального опорника была в том, чтобы сделать забегание и сыграть с Корневым в стеночку. Судя по лицам игроков, я мог надеяться, что идея оказалась им понятной. Схема же выглядела вот так. Надеюсь, уважаемые читатели разберутся. Я старался. Пояснение к схеме. Красные – футболисты «Спартак-Колосок». Синие – футболисты соперника. Сплошные стрелочки черного цвета – порядок передач. Прерывистые стрелочки – перемещение футболистов. Зеленые стрелочки – потенциальные варианты развития атаки от центрального полузащитника. Учитывая, что у меня было в наличии 15 игроков, я решил поделить команду пополам, отведя ребятам по половине поля. Никого вне игры оставлять не стал, сам вышел в роли манекена, чтобы показывать ребятам номинальное присутствие форварда соперника. Первые отрабатывали именно передачу от вратаря фланговому, полузащитникам, и количественно команды выглядели так. Вратарь, 4 защитника, 1 команда. 2 нападающих и 1 атакующий полузащитник, другая. Второго вратаря, кроме травного, в команде не нашлось, поэтому пришлось поуговаривать Корнева, который не участвовал в отработке от вратаря защитнику, встать на ворота. «А чё я, Иван Сергеевич?» Я терпеливо объяснил, что если вдруг возникнет ситуация, при которой вратарь будет удален, то его место будет вынужден занять полевой игрок. «На мой взгляд, Корнев, ты лучше всех справишься с этой задачей». Вот таким макаром мы отыграли по 15 вводов мяча от вратаря на фланг. Дальше я поменял составы, чтобы порепетировать передачу с фланга в центр на полузащитника. Понятно, что за час никакой схемы не наиграешь, но я хотел, чтобы ребята понимали мои требования. Пока парни работали, я уже прикидывал время выхода на автобус. Ближайший отправлялся через 20 минут, и мне хотелось на него успеть, чтобы пораньше заняться имеющимися делами. Когда мы закончили, я отвел ребят в столовую. Сам завтракать не стал, прихватил с собой пару сырников, которые съел на ходу, и отправился на остановку. Посмотрим, какие будут условия для турнира команд.